Глава 15. Велизар узнал его сразу же, как только увидел. Это был Крут из рода Радских, бастард прежнего главы рода, зачатый от какой-то деревенской девки и обретший невиданную силу. Единокровный брат Видигора, он завоевал немалое уважение в дружине рода. Многие злые языки перешептывались, что Крут, несмотря на свое происхождение, был более достоин занять место главы рода, чем нынешний его глава. Однако Крут был так же силен, как и предан своему господину и племеннику Видивою. По официальной версии, у парня был другой пестун, тоже брат Видигора, но тот постоянно был занят делами рода и не уделял должного внимания своему подопечному. А вот Крут всегда находился рядом. Хотя, как многие опять же шептались, мальчишке это нисколько не помогло, усмехнулся про себя Велизар. Видевой был его ровесником, но сильно отставал в мастерстве и магии. Несмотря на это, он постоянно пытался казаться лучше, чем был на самом деле. Так что если с кем-то и хотел Велизар схватиться из рода Радских, так это был Крут. «Ра-а-а!» — прорычал тот. Жестокий воин отвел удар топора голой рукой, перехватил древко, резко сократил дистанцию и едва не задел Велизара взмахом меча. Но царевич тоже был не пальцем деланный. Он сумел увернуться, метнуть в ответ удар вторым топором, добавить пинок и отскочить назад, разорвав дистанцию. Затем Урф Велизарович устремил в противника всю мощь магии земли. Черт, как же это было непривычно! К своим годам Велизар открыл все стихии, но молния нравилась ему больше всего, хоть поначалу и давалась тяжелее. Он принял это за вызов и освоил ее на высоком уровне. Ну, он так думал, пока не повстречал Люта Черного. Тот изгой из презренного рода оказался намного сильнее наследника царской крови и победил его, даже не имея духа стихии. Более того, он едва не перетянул родового духа самого Велизара. А еще напялил на царевича деревянный доспех, обозвал дуболомом и закинул в лабиринт демонов. Но почему-то возмущение быстро сменялось на восхищение и даже благодарность, когда Велизар думал об этом. Вообще-то, когда он пришел в корчму извиняться, то надеялся откупиться золотом. Но вместо этого Лютый дал возможность вернуться на турнир и проверить силы в схватке с серьезным противником. Удар. Еще удар. Топоры становились привычнее, битва превращалась в танец, унося разум в поток боевой ярости. Однако Крут был слишком хорошим воином, чтобы увлекаться. Он сохранял рассудок холодным, иначе любая ошибка могла привести к поражению. «Ра!» — рычал Крут с каждым взмахом, будто пытаясь отмахнуться от надоедливого противника. Хотя нет, он действительно хотел этого, потому что его господин, боярин Видевой, исчез в лабиринте и до сих пор не появился. Это отвлекало матерого воина, и Велизар нашел брешь, в которую ударил. Топоры царапнули по доспеху. Корни, выросшие из земли, на долю секунды сковали Крута и расшатали его равновесие. «Еще чуть-чуть», — прошептал Велизар, пытаясь развить успех, но наткнулся на каменный щит, появившийся из ниоткуда. «Ра!» — вспыхнуло пламя, и щит разлетелся на осколки, заставив Велизара отступить. «Не мешайся у меня под ногами, тварь!» — прорычал Крут. «Или я тебя просто убью!» Кажется, он не лгал. На турнире убивать как бы нельзя, но у Радских хватило бы влияния, чтобы заметить это дело. Однако это не испугало Велизара. Он снова ринулся в бой, но вдруг отлетел назад. На этот раз не по своей воле. Круто охватило почти черное пламя, жар от которого заставил всех отступить. «Я тебя предупреждал!» — зло процедил Крут. «Ты сам виноват!» Велизар вдруг понял, что может погибнуть прямо сейчас. Магия противника оказалась намного выше, чем он предполагал. Но страх сменился решительностью и даже злостью. Источник внутри забурлил, завихрился, будто рвался в бой вместе с хозяином. Что происходит? Велизар не сразу заметил, что доспех ожил, начал жрать духовную его силу, а затем обрастать растущими ветвями дерева. Когда Крут рванул на него с намерением убить, Велизар вскочил и устремился навстречу, они сошлись встречными ударами, и магическая энергия схлопнулась, чтобы тут же разорваться. Ударная волна разошлась вокруг, вызвав порывы ветра и шелеста листьев плюща на стенах. «Ох!» — Велизар на пару секунд будто отключился, но очнулся и увидел, что противник прибит к стене сотнями деревянных прутьев, некоторые из которых еще тлели. «Это что вообще такое?» Он еще не понимал, что происходит, но эта странная магия приняла на себя почти весь удар Крута. «Это... охренеть!» — протянул Свари. «Дуболом! Как есть Урфу дуболом!» Велизар не понял, что имелось в виду, но осознал. Его сила перешла на новый уровень. Однако это не остановило Крута. Опомнившись, он высвободился и ринулся прочь к своему господину. «Не уйдешь!» — воскликнул Велизар и захватил противника за пятки своими извивающимися деревянными щупальцами. Это была очень странная магия. Доспех действительно как будто ожил, но при этом стал частью самого Велизара. Это было одновременно и похоже на обычную магию Земли и чем-то от нее отличалось. Вот только чем он еще пока не мог понять. Ему будто требовалось распробовать новую силу. Потребуется время, чтобы распознать и раскрыть. Битва продолжилась. Крут, словно израненный пес, зло рыча отбивался от деревянных щупалец. Поливался огнем, махал мечом. Но теперь они сражались на равных, и схватка завязла. Велизар не понимал, сколько прошло времени. Он упивался своей новой силой. Похожее чувство он, наверное, испытывал в детстве, когда получал какую-нибудь новую игрушку и вовсю испытывал, на что она способна. «Только вот эта новая игрушка еще раскроет свой потенциал», — подумал он. Поэтому грудь Велизара наполнилась радостью. Он едва не хохотал, обмениваясь ударами с грозным и опытным воином Крутом. Свари, Батур, Алексей и Злата тоже продолжали свою битву. Они сражались с тремя воинами рода Радских. Не такими сильными, как Крут, но тоже хорошими бойцами. Поэтому битва шла ожесточенная. Но, кажется, пестрая команда Люта Черного начала одерживать верх и теснила своих соперников. Но вдруг появился сам Ведевой и громким, поистине сильным командным голосом приказал. «Стоп! Хватит сражаться! Крут назад!» И битва прекратилась в тот же миг. Злоба и ярость мигом слетели с лица Крута, сменившись облегчением и радостью. Он ринулся обратно к своему господину, а трое других организовали круговую оборону вокруг него. «Это что еще значит?» — возмутился Свари. «Как это? Стоп! Как это битва окончена? А ну, идите сюда, поганые трусы!» «Нет», — отмахнулся Радский. «Мы прекращаем свое участие в этом турнире. Поздравляю, господа, вы победили». Велизар чуть не упал от удивления. Он даже присмотрелся, не перепутал ли этого человека с кем-то другим. Но нет, это точно был Ведевой Радский, непутевый сынишка Ведегора. Но сейчас на нем был этот восторженно сильный взгляд и неподдельная аристократическая осанка. От него даже будто исходила иная аура. Поэтому Велизар кивнул своим товарищам, чтобы те остановились. «Демоны вас дери!» — рявкнул Свари. «Я надеялся на настоящую драку с настоящими мужиками!» Тем не менее он сунул свой меч обратно в ножны и обиженно, словно ребенок, надулся, скрестив на груди руки. Ведевой кивнул, махнул своим людям и отправился прочь к проделанной в стене дыре. Он, видимо, догадался, что она вела к выходу. Крут, когда проходил мимо Велизара, оглянулся и кивнул, как бы признавая в нем достойного соперника. И сложно признаться, но Велизар был очень горд собой. Ведь если быть уж откровенным, когда он увидел Крута, то подумал, что их миссии пришел конец. Хотя и знал, что они должны были с ним столкнуться. Но ведь знать о чем-то не то же самое, чтобы пережить это. Но теперь... Теперь он полностью уверен в своих силах. Быть может, снова сойтись в битве с Лютом. Интересно, кто одержит верх на этот раз? Ха, это реально сработало. Не, я не удивлен. Я, конечно, великий мотиватор и мастер убеждения, но черт возьми, это же сработало. При этом мне не пришлось уделывать этого ссыкуна, и моя маскировка оказалась в полной безопасности. Жаль, конечно, что месть не удалась, как я хотел с самого начала, но, с другой стороны, быть может, Велиград теперь немного окрепнет, когда в его стенах будет не трусливый мальчишка, а парень, которому вставил люлей настоящий, в кавычках, предок рода. Глядишь, встанет на верный путь и перестанет двигать очередь. Особенно, когда в ней нахожусь я. Когда Радский со своими людьми ушли достаточно далеко, я вернулся к соратникам и убрал действие печати невидимости. «Люд, что там произошло?» — с возмущением в голосе затребовал объяснение Свари. Ты должен был поколотить его, а вместо этого он перестал сражаться. Как это вообще понимать?» «Да как тебе сказать, Свари?» — хмыкнул я. «Просто я познал глубокую истину, что месть не утолит жажды моей души. Не залатает ту глубокую рану, понимаешь? На это способны лишь все прощения и милосердие». Я театрально прикрыл глаза и склонил голову, вызвав еще больше удивления у этого асванского парня, рубаки и вообще человека суровой души. «Я это... Ты что, прикалываешься надо мной?» — выдавил он наконец. «Да успокойся», — похлопал я его по плечу. «Пошли дальше». «Куда дальше-то?» — спросил Алексей. «Я думал, мы как раз за Арацким и пришли, а он ведь ушел». «Да, это так, но планы поменялись», — улыбнулся я. «Здесь, как оказалось, очень хорошее место, чтобы прокачаться, так что у нас новая задача». «Какая же?» — спросил Батур. «Сейчас мы идем к центру, становимся возле кубка владыки демонов и уничтожаем всех тварей, которые ринутся на нас в тот же миг». «Думаешь, они это и сделают?» — с надеждой спросил Свари. «Думаю, именно это они и сделают, друг мой. Так что драки тебе будет предостаточно. Да и прокачаем доспех нашего Урфа-дуболома. Интересный эффект». В глазах Велизара даже не промелькнуло возмущение. Видимо, он слишком обрадовался своей новой способности. Я, призадумавшись, оглядел измененную сбрую царевича, потрогал ее, ощутил духовные потоки, похожие с теми, что исходили от корня дубыча. Честно говоря, даже не знаю, что именно это было, но, кажется, догадываюсь. И если мои догадки верны, то обещание корню дубычу получится исполнить намного раньше. Хотя я уж точно не ожидал, что это произойдет именно таким способом. «Похоже, магия великого древа очень хорошо сошлась с твоим источником, царевич», — задумчиво протянул я. «Так что доспех стал буквально частью твоего источника». Он, кажется, чуть опомнился, осмотрелся повнимательнее и потянул панцирь вверх. Однако тот плотно сидел на теле. «Интересно, а его это... получится снять-то?» — обеспокоенно спросил Велизар Дубалон. «Ну, об этом подумаем потом, когда вернемся из лабиринта демонов», — улыбнулся я, стараясь чуть приободрить парня. «В любом случае, это довольно забавно, что потомок Велизара, который превратил дуб дубыча в корни дубыча, вернет все взад. И, возможно, даже усилит этого самого старого хрыча, когда все получится». «Иронично, однако очень иронично». «О чем это ты?» — нахмурился Велизар. «Да так о своем», — махнул я, — «не парься». Похоже, мне снова улыбнулась удача. Это было, конечно, весело, хотел бы я сказать. Но нет, это было не весело от слова совсем. Это была рутинная битва, долгая и скучная. Похоже, мы добрались до кубка слишком рано. Все остальные команды заплутали, либо находились еще далеко, поэтому на нас хлынули, кажется, все твари лабиринта. Нет, вы не подумайте, я люблю сражаться, но это было, ну, слишком долго. Мы убивали одну тварь за другой. Удар, удар, молния, удар, удар, огненный шар, удар, удар, ветряной серп, и так, раз за разом. Хорошо, что рядом с нами была Злата. А то, мне кажется, ребята истощились бы еще на середине. Перламутровые тараканы. Горлаутовые броненосцы. Крылатые носороги, которых иногда почему-то путали с единорогами и пегасами одновременно. Змееголовые львы — это такие твари, у которых вместо гривы кишит полчище змей. Если раньше я восхищался организаторами этого лабиринта, то теперь я хотел их только проклинать. Мы так обожрались демонической духовной силой, что у меня внутри началась жесткая изжога и, кажется, немного подташнивало. Я не уверен, что даже мне получится переварить всю эту духовную силу и обратить себе на пользу. Но что было еще неприятно, так это... Нам не следовало брать этот гребаный кубок, чтобы не вызывать лишние вопросы. К победителям будет повышенное внимание, а команда, в которой на прошлом этапе изгнали одного из участников, наверняка попадет под особый надзор, и укрыть царевича не выйдет. К тому же его нужно было еще вытащить из лабиринта. Кто вообще придумал это задание? Думаю, если бы мы не пробивались напрямик, оно бы заняло дня три, а то и всю неделю. Разве следующий этап не должен был начаться завтра? Странно это все. В любом случае, привлекать слишком много внимания нам не стоило. Поэтому, когда мы перебили большую часть тварей и обнаружили одну из чужих команд, поспешили убраться подальше, чтобы они захватили этот грёбаный трофей. Хорошо, хоть им ума хватило пройти про проторенные мною дорожки через пробитые сквозь стены проходы. Во, рады были удачливые засранцы, а? Все на блюдечке получили, демоны их раздери. В общем, скоро испытание лабиринта демонов закончилось. Победителей, которые просто охренели от своей удачи, поздравили, а мы, уставшие, грязные, покрытые кровью, кишками и копотью демонов, разлеглись на полянке и где-то часа два просто лежали, глядя в небо. Почему-то я заметил, что организаторы были немного взволнованы. Похоже, все пошло не так, как они планировали. Но это уже не моя проблема. Моя проблема сейчас — помыться, освежиться и пожрать. Именно пожрать, потому что сейчас я, наверное, был готов проглотить крылатого носорога вместе с его крыльями. Даже несмотря на изжогу от демонической духовной силы. Мы вернулись в постоялый двор, привели себя в порядок, набивали животы, после чего планировали ложиться спать, как вдруг в корчму ворвались четверо боярских дружинников с хмурыми рожами. И один из них, кажется, старший, громко объявил: «Люд черный!» И тишина. «Люд черный!» — повторил дружинник. Ребята обернулись на меня, а я же не отвлекался от поедания свиных ребрышек, обжаренных в медово-чесночном маринаде. Алексей нахмурился, и даже Сваря отвлекся от своего бочонка с пивом. Да, именно бочонка. Он понял, что хлебать кружками — это пустое дело, просто отнимающее лишние силы и время, за которое он мог выпить еще больше пива. «Люд», — прошептала Злата, — «кажется, они хотят видеть тебя». «Угу», — кивнул я с набитым ртом. «Пусть подождут». Обглодал последнюю косточку, запил это квасом, заживал хлебом, счастливо вздохнул и откинулся на спинку скамьи. «Люд!» — уже со злостью в голосе закричал дружинник. «Да я это я!» — прервал его. «Чего тебе надобно, воин?» — спросил я, блаженно улыбаясь в его сторону. Дружинники разом посмотрели на меня и тут же направились к нам. Остановились возле стола и показательно положили руки на эфесы мечей. «Ты пройдешь с нами!» Я сделал вид, что раздумываю, затем подтянул тарелку с тушеной бараниной, такой мягкой, что она просто растворялась во рту и ароматно пахла травами. «Не, я так не думаю», — отмахнулся я. «Тут как-то поинтересней». Вообще, когда эти четверо заявились в корчму, все посетители резко замолчали. Даже самые пьяные из них, а музыканты мигом прекратили играть на своих инструментах. Что мне очень понравилось, потому что играли они отвратительно. «Ты что, смеешь нам перечить?» — процедил сквозь зубы главный дружинник. «Кому?» — спросил я, откусив от пирога добрую половину. «Вы, собственно, кто такие будете, а?» «Да, это было божественно вкусно». «Да как ты смеешь?» — снова прорычал дружинник, выхватывая из ножен меч. Мелодичный смех вдруг раздался у него позади, и теперь посетители прервали молчание, но только затем, чтобы вздохнуть от удивления и прошептать. «Это же царевич! Правда он? Точно он, говорю же!» «Ваше высочество!» — обернулся дружинник, тут же сбавив тон. «Что вы здесь делаете?» «Я...» — Велизар усмехнулся, оглядывая корчму. «Кажется, спасаю это заведение от разрушения». «Очень постоялый двор, смею заметить. Милош позволит это сделать мне?» «Но, ваше высочество!» «Милош?» — стальным голосом отрезал царевич. «Да, хорошо». Кивнул дружинник и отошел в сторону. «Привет!» — радостно воскликнул я. «Присаживайся, тут все очень вкусно». «Да верю, верю!» — улыбнулся Велизар. «Вставай, Люд, тебя хочет видеть мой отец». Вот это новости. Я даже перестал жевать пирог. «Ого! Интересно, чего же хочет от меня сам варгийский царь?»